Глава 22. Сегодня больница практически пустует. По коридорам не расхаживает персонал, кроме дежурной медсестры. Да и само количество пациентов уменьшилось. Хотя обычно в такие дни даже очереди возникают. Наверное, отсыпаются после празднования сочельника. Но мне легче, если честно. Адам в палате один, медсестер нет, а у доктора Коннора, скорее всего, выходной. Хоть сегодня его присутствие не вызовет в голове множество вопросов. Не позволю игре воображения издеваться надо мной. Хотя... Ладно, сегодня ни на кого из прохожих я не примерила маску незнакомца. Мысли целый день были заняты другим. Братом. Вчера вечером приготовила в общежитии маленькую курочку в мамином фирменном соусе. Индейка для нас двоих жирновата. Брату уже можно, узнавала недавно у доктора Коннора. А мне хочется отпраздновать Рождество с единственным родным человеком. «С Рождеством!» Вваливаюсь в палату с криком. Адам лежит на кровати, глядя в окно. Даже голову не сразу поворачивает. Но стоит нашим взглядом пересечься, как тусклые голубые глаза светятся чуть ярче. «И тебя, детка, перестань меня так называть!» Адам лишь улыбается в ответ полными губами, но ничего не говорит. Как раньше. На мгновение у меня даже возникает ощущение, что мы вернулись в беззаботные будни, когда ругались и мирились, как положено брату с сестрой. Когда делили сладости пополам. Делили горе, свалившееся внезапно 3 года назад. «О, мамина фирменная индейка, да?» Глаза брата загораются предвкушением. «Почти. Курица. Давай сюда». Тянется руками к контейнеру, принюхивается, зажмурившись, как в рекламе какой-нибудь вкусняшки по телеку, и откусывает немного от ароматной курицы. Наверное, впервые за долгое время наблюдаю, как брат с удовольствием поедает пищу. Раньше ему становилось плохо при виде любой вкусняшки, а без моей помощи он едва притрагивался к тарелке. Теперь Адам с наслаждением пережевывает куриную ножку. Операция пошла на пользу, химия тоже. Осталось только отойти от последнего курса и вернуться в наш дом. Кстати, надо посмотреть, сколько он сейчас стоит, и взять кредит, если потребуется. О чем задумалась? Адам тычет локтем в бок, довольно улыбаясь. «Да так, ни о чем». Отмахиваюсь от брата. «Миссис Томпсон спрашивала о твоем состоянии». «И что хотела эта меркантильная тварь?» Адам тут же хмурит брови, а его взгляд чуть темнеет. «Адам, перестань! Между прочим, она недавно деньги на лечение предложила. Правда, в тот момент, когда я уже заплатила за операцию и за реабилитацию. После чего она отняла конверт, но об этом умалчиваю». «Да всем насрать, как я себя чувствую, даже Эндрю не навещает». «Черт, зачем я завела этот разговор?» «Если бы вы оба не были баранами, то пришли бы друг к другу и помирились». Смело заявляю, глядя в погрустневшие глаза брата. Поникшие. Он даже голову опустил, лишь бы на меня не смотреть. Теребит одеяло в пальцах, словно обнаружил что-то интереснее нашего разговора. «Как видишь, я прийти не могу, а он...» И тут он зависает. Снова. Не дает возможности узнать, что между ними произошло. Или даже предположить. Раньше я долго пытала Эндрю о ссоре с братом, но потом оставила попытки. «Пусть сами решают», — подумала я тогда. А сейчас, глядя на поникшего Адама, думаю, что лучше бы вмешалась в их отношения. «Я его подставил, очень сильно подставил», — начинает после затяжного молчания. «Вряд ли он меня простит». «Как подставил?» Тут же вырывается вопрос. Брат снова медлит, мнет в руках край одеяла, но спустя доли секунды поднимает голову и смотрит на меня совершенно незнакомым взглядом. Темным, грустным, наполненным чувством вины. К нему заявились за моим долгом, до того, как меня доставили в больницу. В голове тут же возникает множество вопросов. За каким долгом? Почему именно к нашему другу, а не ко мне? До того, как Адам лег в больницу, я не знала о его задолженности. Да и Эндрю молчал в тряпочку. Почему он не сказал об этом? «Не знаю», — отвечает он поникшим голосом. Но с того момента Эндрю сильно обиделся. «Я бы тоже обиделась, если бы на меня перекинули долг. Обиделась, если бы мне не сообщили об этом, а в квартиру вломились какие-то бугаи с разъяренными лицами, избитыми наперевес. Странно, Эндрю никогда не говорил об этом инциденте. Почему? Не знаю. Мысль о том, что они хотели меня уберечь, понятна как ясный день. И злит. Дико злит. Я и так погрязла во всем этом. Могли бы и рассказать мне. Оба. Фак. О чем ты думал? Зачем надо было в долги влезать? Не замечаю, как повышаю голос на брата. Я не помню, понимаешь? Практически выкрикивает Адам, сжимая в руках одеяло. Глаза без ресниц распахнуты до предела. В них стоит злость, готовая вот-вот вырваться наружу и захватить меня в свой плен. Уже захватила. Вспомнил только, когда оказался здесь. Он пришел ко мне в тот день, когда я лег в больницу, и больше не появлялся. Он говорил, что не... приходил. Один раз пришел, и больше я его не видел. Произносит чуть тише. Я плохой друг, плохой брат. Я заслужил эту болезнь. Не говори так, слышишь? Подсаживаюсь к единственному родному человеку. Поднимаю ладонями облысевшую после химии голову и заглядываю в родные глаза. Словно в зеркало души смотрю и пытаюсь вбить мысль нам обоим. Ты ошибся. Бывает. Главное, что больше ты не пойдешь по этому пути. Ты выпишешься из больницы, мы выкупим дом, заживем счастливо. Все будет как раньше и... Не будет, прерывает мою речь. Родителей не вернешь. Мы научимся жить без них. Мы справимся, поверь. Вновь и вновь пытаюсь внедрить в голову брата то, во что сама не верю до сих пор. С чем не могу смириться. И от чего буду отходить еще долгие годы. Ты всегда очень позитивно смотрела на мир. Иногда мне этого не хватает. Он улыбается. Так искренне и почти радостно. Горечь все еще присутствует на его лице. На моем, наверное, тоже. Адам первый притягивает меня и заключает в слабые объятия. В родные, почти теплые. В которых позволяю себе расслабиться и услышать жизнь в грудной клетке. Сложно вновь переживать ужасные моменты за последние 3 года. Сложно вспоминать, как я одна тянула нашу семью. Как пыталась достучаться до Адама, когда узнала, где он пропадал все это время и чем занимался, вместо того, чтобы посещать занятия и отрабатывать смены в кофейне. Нам было тяжело, но мы справлялись, пока не позвонили из больницы с неутешительным диагнозом. И после этого я поняла важную вещь. Все это время я боролась одна. За сознание брата, за его лечение, за его жизнь. Без чьей-то помощи. Чего стоила одна операция Адама? Много чего. И теперь именно мне нужно поставить его на верный путь. Указать дорогу и не дать ему пойти по кривой. У тебя все хорошо? Как прошел сочельник? Брат возвращает меня с небес на землю, заглядывая внимательно в глаза. Как пару недель назад, когда я не умела ему врать и всегда говорила правду. Когда я научилась уходить от ответа и обманывать его. Как всегда, могилу родителей навестила, встретила Шона. Он, кстати, тоже о тебе спрашивал и... Замолкаю. Внезапно. Вспоминаю вчерашний день, вчерашние события. По минутам, секундам. Я бы вдалась в подробности, если бы не напряженное лицо брата. О чем он спрашивал? Строго интересуется Адам. О твоем самочувствии, о нашей жизни. Недавно в Лондон вернулся, правда, я не поинтересовалась, зачем. Умалчиваю о том, что парень назвал брата неправильным. Адаму это знать не обязательно. часто с ним встречалась. Напряжение также не уходит из его голоса. «Нет, а что? Больше не пересекайся с ним». «Почему?» Удивленно смотрю в прозрачно-голубые глаза. «Просто не пересекайся. Не хочу, чтобы ты снова ныла в подушку после вашего расставания». Горько усмехается он. «Адам прав. Ничего хорошего. Если честно, не совсем понимаю его просьбу, но забиваю на это. Ведь есть дела поважнее человека из прошлого». «А по поводу Эндрю...» Вспоминаю главную тему разговора. «Позвони ему сам. Думаю, он простит тебя». «Почему ты так уверена?» «Потому что вы два идиота, которым надо поговорить друг с другом и объясниться». «Но вслух произношу иное. Потому что я видела, как он за тебя волновался во время операции. Лишний раз убеждаюсь, что они даже сейчас остаются друзьями. Несмотря на ориентацию, обиды и прочую ерунду, которую подкинула обоим жизни. Потому что глаза брата моментально загораются и теряют прозрачный оттенок. Я просидела в больнице долго, пока дежурная медсестра не выпроводила на улицу. Оставляю Адаму ароматную курицу. Ничего, дома еще сделаю, свободного времени теперь много. Может, чуть позже заскочу к Эндрю на смену. Подготовлю почву для разговора с братом. Или же в комнате поваляюсь. Или на вечеринку к ребятам пойду. Хотя нет, это перебор. Но все эти мысли отходят на второй план, когда во входящих звонках высвечивается знакомое имя. «О, Ло, как раз до тебя дозвонилась!» — лепечет Мелани возмущенным голосом. «Где твоя девчонка?» «Какая девчонка? О ком она?» «Ах, да, я же отправляла к ней Элис на работу. Ей не особо понравилась перспектива оказаться на моем месте, но все же предложение подруга приняла». «Я к тебе ее послала. А что?» «Так нет ее. Работала неделю, а теперь пропала. Второй день найти не можем, на звонки не отвечает. Не знаешь, где твоя подружка?» Вопрос застает врасплох. Мы давно не созванивались и не списывались с Элис. Да и она любит временами пропадать из сети. Сейчас выясню. И только хочу ее набрать, как приходит сообщение поважнее. Незнакомец. «В моей студии через полчаса».